Кодекс крови. Книга 4. Глава 1. Борис Сергеевич отчаянно тормозил в реакциях. Он в растерянности взирал то на мобилет с Медведевым на связи, то на Свету, то на помощника и не мог принять какое-либо решение. Пришлось принять его за лекаря. «Дмитрий Федорович, это Михаил Комарин. Я забрал мобилет у Подорожникова. Везите ее в Кремль. У нас три принцессы оказалось». Практически сразу же пришлось отдать распоряжение и помощнику лекаря. «Ответьте, что Борис Сергеевич через пару минут будет на месте. А как же наша Маша?» Нахмурилась Светлана. «Наша уже успела улизнуть, на территории лечебницы ее нет», коротко ответил на ее невысказанный вопрос. «Где здесь свитки для переноса в Кремль?» «Пойдемте», Света подхватила меня и отца под руки и на буксире повела в кабинет главного лекаря. От былой слабости не осталось и следа. Собранность, решительность, трезвость ума. «Агафья, хватай под белые рученьки ты моей мухой летите в Кремль», связался я с тенью, «здесь срочно нужен специалист по иллюзиям». То есть весь режим маскировки последних двух месяцев может идти кому-нибудь под хвост, деловито уточнила вампирша. Попробуем не сильно блистать способностями, ну а там, как выйдет. У нас принцессу, кажется, подменили. Фоном я услышал цветастую ругань, а после короткое. Выезжаем. Сам же я продолжал увеличивать радиус поиска нашей Маши и пока безрезультатно. Очень сбивало, что комарихи, по сути, видят не внешность людей, а их температуру. То есть узнать принцессу по внешности не выйдет, а для полноценного поиска в этом мире мне нужна ее кровь. Вот только что-то мне подсказывало, что при наличии трех принцесс велик шанс, что ни одна из них не настоящая. Это определить я смогу и сам, по образцам крови дубли и кого-нибудь из рода Кречета. А вот кто накладывал иллюзию, уже пусть определяет ты мы. Мы отгоняли от себя мрачные мысли, но у меня зрело предчувствие надвигающейся задницы. В Кремле мы оказались минут через пять после встречи с принцессой. Император на наше со Светланой появление отреагировал лишь сузившимися глазами, тут же переключившись на Бориса Сергеевича. «Боря, ей плохо. Ее трясет в припадке, периодически идет пена изо рта. Ни один лекарский амулет не прекращает это». Подорожников почти бегом направился за императором, который сейчас выглядел не могучим и всесильным властителем огромной державы, а самым обычным отцом, безмерно переживающим за свое чадо. Мы со Светой отправились следом, но если Света сейчас оптом простила подруге все прегрешения, то я был занят сбором образцов крови. Спустя пару минут бега по коридорам Кремля мы оказались в личной спальне ее императорского высочества Марии Петровны Кречет. Сейчас, кроме самой принцессы с синюшными губами и растрепанными волосами, содрогающейся в конвульсиях, в комнате находилась императрица, бессильно перебирающая на коленях разряженные лекарские амулеты. Руки ее дрожали, а на пол капали беззвучные материнские слезы. Женщина едва сдерживалась, чтобы не зарыдать в голос, но, прикусив губу, пыталась зарядить собственной силой один из бесполезных амулетов. Подорожников рванул к принцессе, а Светлана помогла императрице встать с колен и осторожно усаживала ту на кресло, подавая стакан с водой. Обнимая бедную женщину и поглаживая по плечам, она, сама того не желая, прорвала хлипкую преграду, сдерживающую материнскую истерику. Мария все сильнее билась в конвульсиях, выгибаясь дугой и цепляясь за простыни. Отец пытался удержать ее, но тщетно. На губах девушки выступила черная пена. Глаза закатились. «Боря, сделай же хоть что-то, она же умирает!» Раненым зверем рычал император. Ему вторил вой императрицы, изо всех сил вцепившийся зубами в кулак. «Я же сверял образцы крови и понимал, что нахожу на девушке следы как минимум двух школ магии. Магии крови и иллюзий. Маг крови уровня деда или Михаила, а возможно, и уровня Агафьи не распознал бы здесь подмены, но я ее чуял нутром. Я знал вкус Марии Петровны, и сейчас умирала на руках у императора не она. Ты мы, ты лучше знакома с иллюзиями, я показал азиатке состояние больной, что может иметь такой эффект». Девушка молчала, наверное, с минуту, но все же ответила. «Это не чистая магия иллюзий, это смесь с магией крови и, скорее всего, с практикой вуду. Это еще что за хрень? Кто-то очень сильно снял энергетический слепок с принцессы и, замешав на ее крови, нацепил в качестве личины на других женщин, принялась объяснять прописные для нее истины таймы. Держатся такие дубли обычно чуть больше 2-3 суток, но здесь слишком много кровных родственников принцессы, а потому колдовство ядом разъедает носителя. Проще говоря, Кровь принцессы тянется к родной крови, убивая носителя личины. «Петр Алексеевич, выйдите и заберите императрицу», — гаркнул я. «Это не ваша дочь, а возможная ниточка к поиску Марии Петровны. Как не наша, Комарин, ты в своем уме?» — послышались возмущенные возгласы императорской четы. «Света, Борис Сергеевич, да скажите вы им, я точно знаю, я, маг крови, не Мария это, клянусь комаром, не Мария». Я начал злиться, пока они сообразят, девчонка успеет отдать богам душу, и концы уйдут в воду. Вызывай потом магов смерти для воскрешения и допросов. Погибшие души своевольные, уже не боятся смерти, ими сложнее манипулировать, как показал опыт с Носороговым. То ли клятва подействовала, то ли нервы у императора изначально крепче, чем у обычных людей, но он скрутил в охапку супругу и через пару секунд уже скрылся за дверью в спальню. Девушка тут же бессильно опала на простыни, захрипев, но пена изо рта перестала пузыриться. «Раз такой умный, что с ней?» Волком смотрел на меня Подорожников, злясь от своей беспомощности и бессилия. «Смесь магии вуду, крови и иллюзий. Я хреново в этом понимаю, но вроде бы наболезный энергетический слепок принцессы, закрепленный ее кровью и реагирующий на родственную кровь, поэтому ей так плохо стало. Вуду, вуду, вуду», — бормотал себе под нос Подорожников. «Света, быстро раздевай ее. Вудуисты любят что-то вшивать или накалывать под кожу». Мы в шесть рук раздевали девушку и переворачивали в поисках каких-либо несуразностей. Никаких татуировок не было, как и шрамов. Светлана прощупывала тело сантиметр за сантиметром, совершенно не стесняясь наготы девушки. Безрезультатно. «Миш, мы на месте. Нас не пускают», — отозвалась по кровной связи Агафья. «Сделай что-нибудь. Кремль чуть ли не на осадном положении. Сейчас, ждите. Вы где?» «У ворот на Красную площадь». «Принял». Я рванул из спальни на ходу, предупреждая Подорожниковых. Там подмога приехала в части магии иллюзий. «Попробую уговорить впустить их». «Кто?» — встрепенулся Борис Сергеевич. «Сильнейший маг клана Инари. Я сам. Меня быстрее послушают». И лекарь выбежал из комнаты, оставляя нас со Светой. «Так не бывает. Не бывает. И все тут», — бормотала Света, продолжая ощупывать лжепринцессу в глубоком обмороке. Теперь она тщательно проверяла голову. Со стороны казалось, будто девушка решила сделать подруге расслабляющий массаж, но это было весьма далеко от истины. «Где же ты? Где?» Колеблясь не дольше секунды, Света принялась за проверку девичьих прелестей выше и ниже пояса. В этот момент я видел перед собой не юную барышню из благородного семейства, а настоящего лекаря, идущего на все ради спасения своего пациента. Никаких сомнений, принятие решения исследования ему есть. «Нашла», — тихо произнесла лекарка. «Осталось узнать, можно ли это вынимать из тела без последствий. Умница». Я приобнял напряженную и уставшую невесту. Она хмурилась, будто решала сложную внутреннюю задачу. «Как думаешь?» Она не договорила. «Думаю, мы тоже видели лжепринцессу», — попытался я успокоить Свету. «Не думаю, что человек, ставший тебе сестрой после смерти матери, мог бы позволить себе такие высказывания в твой адрес». Лекарка кивнула. Ей нужно было услышать эти слова от кого-то еще, чтобы не выглядеть наивной дурой. Я же искренне надеялся, что не солгал ей. Людям свойственно меняться, предавать и ранить даже самых родных и близких ради статуса, денег, привилегий и достижения желаемого. Оставалось верить, что возможный брак со мной не стал клином, вбитым между Марией и Светланой. Дверь спальни распахнулась. В комнату вбежали Подорожников с моими дамами. «Я нашла», — вскинулась Света, — «не знаю только, можно вынимать или нельзя». «Погодите», — Тэмэй подняла ладошку вверх, призывая всех замолчать. «Дайте пару минут». По сути, каждый из нас видел собственную картину болезни, и требовалось время, чтобы их сопоставить и выработать общий алгоритм лечения. Мы все замерли, стараясь не мешать иллюзионистке. Та с закрытыми глазами водила над телом лжепринцессы руками, не прикасаясь к ней. Под ее пальчиками появлялись и пропадали красные точки, иногда слышался едва заметный звон, словно азиатка играла на струнном инструменте. Мелодия выходила заунывной и печальной. «Есть!» — победно улыбнулась Тэмэй. «Я сейчас визуализирую энергетическую структуру иллюзии, где багровым будут отмечены точки, на которые она запитана. Когда Света достанет из тела активатор, я смогу снять иллюзию, но у девушки, скорее всего, откажет несколько органов сразу. Вам», — она указала на Подорожникова, — «нужно успеть их спасти». Мы с Агафьей стояли в качестве безучастных статистов, наблюдая за совместной операцией столь разноплановых магов. Было несколько непривычно оказаться не среди главных действующих лиц, но привычка не мешать работать с профессионалом несколько приземляла. «Медведева не видели по дороге», — уточнил по кровной связи у вампирши, не решаясь говорить вслух, чтобы не мешать товарищам. «Видели», — подтвердила Агафья. Он тоже привез кого-то в смирительной рубашке. Император приказал никому не подходить близко, пока ты не проверишь личность принцессы. Тем временем, посовещавшись и обсудив детали, Подорожниковой ты и мы приступили к операции. Света осторожно вынула 10-сантиметровую иглу из места, которое ни я, ни Борис Сергеевич вряд ли полезли бы проверять. Правила приличия не позволили бы. Над телом девушки тут же засверкала серебристой паутиной личина принцессы, а под ней багровыми вспышками полыхали очаги поражения. Самые крупные на печени, легких и сердце, еще с десяток поменьше разместились на других органах. Паутина медленно поднималась над телом, а комната наполнилась звоном рвавшихся паутинок между жертвой и иллюзией. Руки Таймы дрожали, подавляя сопротивление чужой магии, но она уверенно выполняла свою часть операции. Подорожниковы же принялись в четыре руки вливать в тело лжепринцессы целительскую магию, постепенно заполняя бреши в пораженных органах. Вся операция заняла от силы 10 минут, но ее участники выглядели так, будто пробежали марш-бросок без помощи магии. Мы же с любопытством рассматривали внешность девушки, проявившуюся после снятия иллюзии. «Знакомьтесь», — со вздохом произнесла Агафья, Перепелкина Марина Васильевна, 17 лет от роду, воспитанница Императорского института благородных девиц, сирота. По неизвестным причинам сбежала из интерната 3 дня назад вместе с 2 другими воспитанницами, Мухиной Тамарой Ивановной и Долгоносиковой Марией Сергеевной. Судя по всему, побег пора переквалифицировать в похищение. Вампирша покачала головой, что-то мне подсказывает, что Медведев привез кого-то из 2 других пропавших. Так оно и оказалось. Сверив кровь бесноватой лжепринцессы, привезенной Медведевым, с кровью императора, я подтвердил отсутствие родственных связей. Со второй копией нам несказанно повезло, ведь у нее иллюзия не успела вступить в реакцию с организмом, и снятие проходило гораздо легче, чем с Перепелкиной. Игла с активатором обнаружилась в том же месте, что и у первой дублерши. Под личиной оказалась Долгоносикова Мария, и с ней тут же принялась работать имперская служба безопасности. Мы с Таймой и Светланой сидели в кабинете императора, невольно став непосредственными участниками штаба по спасению принцессы. К чести императора, он взял себя в руки и уже вполне трезво оценивал ситуацию. Весь поток претензий был направлен в адрес ведомства Дмитрия Федоровича. Под носом у имперской безопасности умыкнули принцессу крови, а никто этого даже не заметил. «Дмитрий Федорович, мне не нужны твои отговорки, дочь мне найди», — гремел голос Кречета на весь кабинет. «Какого хера у тебя происходит? Ты мне божился, что моих детей обвешали артефактами на все случаи жизни. Почему ни один не сработал? Возможно, принцессе просто не угрожает опасность», — попробовал было заикнуться Медведев. «Конечно, а 3 воспитанницы Института благородных девиц сами себе иллюзии через интимные места навесили, чтобы, значит, замуж выйти поудачней», — зашипел не хуже змей Петр Алексеевич. «Да если бы Комарин здесь не сидел, я бы уже даже вариант с побегом и тайной свадьбой рассматривал. У Машки хватило бы упорства учудить нечто подобное для прикрытия, но нет. Я старательно делал вид, что разговор сейчас велся не обо мне, ибо свое мнение по поводу перспективы становления зятем императора всея Руси мною уже было высказано не единожды. Мне такого добра и даром не надо. У меня собственная невеста имеется, которую в случае необходимости я всегда смогу найти. Судя по артефактам поиска, в стенах Кремля она в безопасности», — попробовал успокоить императора Медведев, чем только раззадорил того. «Ищи, Дима, ищи, твою мать». «Что значит, в стенах Кремля?» — продолжал бушевать император. «Ее и в стену могли по старинному обычаю замуровать спящий, это тоже, по-твоему, подходит под категорию в безопасности?» Медведев угрюмо смотрел на императора, но терпеливо сносил все справедливые упреки. С охраной Марии Петровны у него уже 2-й прокол за последние 2 месяца вышел, и в обоих случаях рядом оказался этот Комарин. Глаза б его, этого молокососа, не видели. «У меня тут новости интересные», — отозвалась по кровной связи Агафья. «Кажется, здесь кто-то из соотечественников Таймы отметился. Долгоносикова под моим внушением вспомнила, что видела кого-то азиатской внешности в кафе, куда они с Перепелкиной и Мухиной отправились полакомиться пирожными. После чаепития у нее сплошной провал в памяти. «Твои могли организовать миссию по спасению Акира?» Поинтересовался я у иллюзионистки по кровной связи, пока император распекал собственную службу безопасности. «Если придумали, как вылечить, то могли. Он же основной претендент на главенство в клане», горько усмехнулась Тымы. «Ну, во-первых, не он, а ты. Вернешься и задашь всем им жару. А, во-вторых, если энергетический слепок с каплей крови может обмануть артефакты, то кровь-то ведь в теле остается от носителя. Теоретически да», задумалась азиатка. «Хочешь взять образцы у всех в Кремле и пропустить через себя? Сравнивая с образцами императора, я в Зимнем дворце уже такое проворачивал в сентябре, но там приходилось фильтровать воспоминания, а здесь только сличать образцы крови. Правда, там Мария и Андрей дали мне клятвы о неразглашении, здесь есть подозрение, такой номер не пройдет. Есть идея», мысленно отозвалась Агафья, «сейчас все устрою». В дверь кабинета постучали, на пороге показалась блондинистая голова тени. «Прошу прощения за вторжение, но графа Михаила Юрьевича Комарина срочно вызывают по делам клана». Император махнул рукой на грубое нарушение протокола, выслушивая очередной круг оправданий от Медведева, и я выскользнул из кабинета под подозрительным взглядом наследника престола. «Пойдем, я тут тебе каморку для работы присмотрела», хихикнула вампирша и припустила бегом по коридорам Кремля. Я еле поспевал за ней, перестав считать повороты, переходы, лестницы и этажи. Каморкой оказался кабинет самого Медведева. «Дмитрий Федорович и так на меня зуб имеет, а после такого я даже боюсь представить степень его любви к себе», прокомментировал я чувство юмора Агафьи. «Зато здесь карта всего Кремля как на ладони, а Петр Алексеевич его еще долго не отпустит», пожала плечами вампирша, шаря в баре начальника имперской службы безопасности. «Фи, только крепкий алкоголь, а я при исполнении, считай, нельзя». Агафья с сожалением захлопнула дверцы встроенного в стену бара и уселась на диванчик для посетителей рядом со входом в кабинет. «Карауль тогда, если хозяин кабинета вдруг решит вернуться и пресечь мой рот на корню, а я пока поработаю», предупредил вампиршу. «Мне, в целом, было все равно, где заниматься анализом, лишь бы не мешали. Пришлось отворить окна кабинета, чтобы упростить комарихам путь ко мне». Холодный пронизывающий ветер пробирал до костей, накрапывала мелкая противная морось, вот-вот грозящая перерасти в затяжной дождь. Температура застыла на отметке 5 градусов, но по ощущениям давно скатилась к нулю. «Комара, как же вовремя!» Мелькнула мысль о подаренной способности, и я создал одним махом несколько тысяч комарих. «Несите мне образцы, мои хорошие!» Дал я команду своим девочкам, закатывая рукава рубашки. «Раз, два, три, 4, 5, мы летим тебя искать», тихо напевал переделку местной считалочки. «Кто не спрятался, я не виноват». Глава 2. Агафья смотрела на молодого парня, усевшегося прямо перед распахнутым окном в кабинете Медведева. Сосредоточенное лицо, морщинки на лбу, бегающие зрачки под прикрытыми веками и закушенная губа. В окно стайками влетали комарихи и приземлялись на обнаженные руки Михаилу. Каждое насекомое испарялось дымом, оставляя за собой каплю чьей-то крови, и тут же воплощалось заново, ожидая вердикта своего хозяина. Один такой комарик бесшумно подлетел и к ней. Укуса Агафья не почувствовала, лишь легчайшие дуновения ветерка, а ее кровь уже отправилась к Михаилу на проверку. На коже не просматривалось даже места укуса, и ведь таких призрачных комарих тысячи. Идеальные разведчицы, способные достать образцы крови любого императора, министра, друга или врага. Опасная способность, с учетом истинных возможностей Михаила. О его настоящих умениях Агафья даже не догадывалась, но уже продемонстрированного хватало, чтобы понять, местные маги ему не ровня. Высосать тварь 5-го уровня изнанки и не свихнуться от силы переполняющей мощи, а если высосать подобным образом мага, мысли были опасными, соблазнительными. А ведь он с ними жил и очень долго, научился усмирять и не скатываться в кровавое безумие. То, как он стер в порошок Носорогова, было лишь эхом настоящих возможностей мага. Неудивительно, что он пытается скрывать их. Вот только рано или поздно случится такая ситуация, когда клятвой рот не закроешь. Что он тогда будет делать? Он и так постоянно на виду у императора и всей его семьи. Такая близость опасна. Осознав потенциал Михаила, его сделают цепным псом империи. Вот только, чем ближе Агафья узнавала Михаила, тем яснее понимала, что чьи-либо приказы ему безразличны. Он делает только то, что считает нужным и правильным в собственной системе ценностей. Плевать ему, насколько эта система далека от общепринятой. Его она устраивает. Вообще занятно было наблюдать за этой абсолютно новой личностью. С настоящим Михаилом ее не спутать при всем желании. Была в нем и загадка прошлого, и горечь пережитого опыта, и легкость фатализма. Создавалось впечатление, что он не боялся жить и получал от этого удовольствие. Его внутренняя сила базировалась на умении принимать решения, следовать им и нести ответственность за их последствия. Вот и сейчас он мог бы пройти мимо и не вмешиваться в ситуацию, а вместо этого сидит на полу посреди кабинета в Кремле и ищет подругу невесты и дочь сюзерена, потому что считает это правильным. Агафья всмотрелась в сгорбленную мужскую фигуру. Крови было много, где-то она капала на пол, где-то впиталась в рубашку, а комарихи все продолжали лететь. За дверью послышался стук шагов по паркету. Кажется, она переоценила длительность проволочки от императора и скорость анализа крови Михаилом. Вампирша бесшумно подошла к двери. Дальнейшее произошло одновременно. Дверь распахнулась, и разъяренный Дмитрий Федорович раненых медведем заревел. «Ах ты, щенок, что ты забыл в моем кабинете?» Сам Михаил даже не вздрогнул от крика. Открыв глаза кроваво-красного цвета, он тихо и раздельно с паузами произнес. «Я нашел настоящую принцессу». Вот только Медведеву было уже все равно. Он нашел виновника всех своих бед и громоотвод для собственного поганого настроения. «Ты, причина большинства моих бед. Куда бы я ни сунулся, везде ты, спаситель хренов». Михаил не реагировал на гневные слова безопасника, поднимаясь сомнамбулой с пола. По рукам его стекали тонкие ручейки крови. Безучастное лицо напоминало скорее восковую маску. Медведева он в упор не замечал, возможно, что и не слышал его. Императорская лечебница, левое крыло, третий этаж, палата третья от центральной лестницы. «Что ты там бормочешь?» Вконец взъярился безопасник, видя полное игнорирование и отсутствие страха со стороны Михаила. «Дмитрий Федорович», сочась эротизмом и предвкушением, обратилась вампирша к Медведеву. «Вы же помните, что мы с вами из разных подразделений, из разных, но это не дает вам права вламываться ко мне в кабинет», — рявкнул Медведев, резко оборачиваясь на голос Агафьи. «Не выгораживайте его, баронесса, тогда вы верно помните, что полномочия у теней несколько шире, чем даже у имперской службы безопасности, а потому не обессудьте». Вампирша перешла в режим тени и спустя полудара сердца уже вгоняла клыки в шею Медведева, но тут время резко замедлило свой бег. Безопасник змеей изогнулся в объятиях тени, вспарывая об ее острые клыки кожу, и ударом кулака прервал неудавшийся поцелуй вампирши. Но Агафья не была бы тенью, если бы ее можно было так легко сбить с толку. Завязалась драка, в пылу которой соперники даже не заметили, как Михаил забрался на подоконник открытого окна и сделал шаг вниз. Зону поиска я расширил, затрагивая всех людей в радиусе полукилометра от Кремля. Комарихи исправно несли образцы, десятки, сотни, тысячи смагов и людей, больных и здоровых, счастливых и грустных. По вкусу это напоминало коктейль из капель самого разного алкоголя. Поодиночке еще терпимо, а вместе – отвратное сногсшибательное пойло. Если опустить неудобство в виде вкусовых ощущений, то кровь все же бодрила, добавляла силы и энергии. Довольно часто встречались повторные образцы. Все же комарихи не обладали коллективным сознанием, чтобы отслеживать уже охваченных людей. Сложность была еще и в том, что я одновременно искал не только принцессу, но и кого-то из рода Инари. Если в похищении была замешана семья Таймы, то хотелось узнать об этом заранее, чтобы обезопасить иллюзионистку. С задачей я справился лишь отчасти. Принцесса нашлась неожиданно в императорской лечебнице, хотя еще несколько часов назад ее там абсолютно точно не было, а вот кого-либо еще с кровью Инари обнаружить не удалось. Это было плохой новостью, потому как это означало, что Акира и Инари успешно умыкнули у нас из-под носа. Насколько я помню, болезный чуть больше месяца находился под надзором Подорожникова. Пока, впрочем, главный императорский лекарь не придумал противоядие от той дряни, которой хотели убить Таймы, но в итоге отравился сам Акира. Гул в голове нарастал, коктейль чужой крови бурлил, вызывая легкую тошноту. «Вы где сейчас?» – обратился я сразу к Таймы и Свете. «У наследника престола», – не совсем к месту хихикнула моя невеста, – «он от нашей феи иллюзий глаз отвести не может. Таймы, прекрати соблазнять принца. Хотя если ты вдруг решила стать нашей следующей императрицей, то хоть предупреди, и я не буду рвать задницу в поисках твоего кузена Акира». В шутку пожурил я азиатку, но, кажется, невольно задел ее за живое. Бывшие куртизанки не становятся императрицами. Настолько неправдоподобных сказок еще не придумали, моментально отреагировала Таймы. Так что, пожалуй, я выберу статус главы своего клана, чем постельные игрушки вашего наследника престола. И тут же перевела тему, а что с Акира? Одним богам известно, я честно признался в собственном поражении, на территории Кремля его нет, значит, уже успели вывести, коротко обрисовал ситуацию, не вдаваясь в подробности. А что с третьей лжепринцессой? Я нашел настоящую принцессу, кажется, эту фразу я произнес вслух. Далее пришлось переключиться на связь со Светланой, поясняя ей ориентировочное местонахождение Марии, и попросить взять с собой Таймы, потому как у меня были подозрения, что и принцессу не обошла участь ношения чьей-то личины. Я даже догадывался чьей. Свет, проверьте палату Акира и Нари, почему-то я подозреваю, что там нас ждет сюрприз. Невеста отключила связь, пообещав сообщить новости, а я, вспомнив примерное расположение учреждений в Кремле, выбрал наиболее короткий путь к императорской лечебнице. Он лежал напрямую через сад, где я когда-то высаживал розы с Марией Петровной. Прикинув высоту третьего этажа, я вышел из окна кабинета Медведева, даже не заметив разворачивающегося там противостояния. Его императорское величество Петр Алексеевич Кречет взирал на собравшуюся в его кабинете разношерстную компанию и не знал, смеяться ему или плакать. Сейчас, когда нервное напряжение и страх за дочь отпустили его из своих цепких когтей, он мог непредвзято оценить ситуацию со всех сторон. И выходило следующее. Всю хваленую имперскую службу безопасности с успехом заменила троица юных аристократов, везде сующих свой нос по причине врожденного наличия шила в задницах. Причем наглядность проигрыша ИСП красочно расцветала на лице ее начальника. Честно сказать, Петр Алексеевич уже и забыл, когда в последний раз видел Медведева с разбитой физиономией, а здесь еще и главная тень империи рядом красовалась с не менее изощренным макияжем. Оба молчали, будто в рот воды набрали, и бросали друг на друга странные нечитаемые взгляды. Отдувался за всех подорожников. Как ни странно, но именно он умудрился собрать крохи информации и выстроить примерную картину произошедшего. После нападения на Марию на выставке цветов, японцы не раз и не два пытались выменить у империи жизнь Акира и Нари. Объявленная цена в размере островов Рюкю их не устроила, и они принялись искать варианты по безвозмездному возвращению дальнего представителя императорской крови на родину. Сидели они тихо и спустя 2 месяца дождались. Принцесса Мария начала регулярно появляться в лечебнице, навещая подругу. Таким шансом было грех не воспользоваться, и японцы подсуетились подключить вудуистов для снятия энергетического слепка с Марии. Остальное было делом техники. Вечером второго дня настоящая принцесса не вернулась из лечебницы, ее место заняли 3 ее полные копии. А ранним утром третьего дня случился переполох, поднятой службой безопасности и подорожниковыми. И пока все спасали жизнь лжепринцесс, настоящая лежала в лечебнице под личиной Акира и Нари, а самого японца, судя по всему, в этот момент вывозили под прикрытием третьей лжепринцессы. 3 дней вполне должно было хватить, чтобы покинуть территорию Российской империи. Дальше бы иллюзия спала, и Марию Петровну обнаружили бы. Рассказывая эту версию, подорожников то и дело бросал взгляды на Михаила Комарина, на что тот периодически едва заметно кивал, подтверждая сказанное. Выходит, поторопился, приписав аналитику Борису, тут другой автор имеется. Мелькнула вполне закономерная мысль у Петра Алексеевича. А ведь изящно сработано, в этом восточникам не откажешь. И волки сыты, и овцы целы, и своего принца вернули, и вроде бы моей дочери вреда не причинили. Подумаешь, 3 дня поспала, невелика беда. День близился к вечеру. Шансы перехватить японцев под иллюзиями таяли вместе с первым снегом, внезапно посыпавшимся на столицу в начале ноября. Соответствующие распоряжения уже были розданы. Пока искали принцессу Марию в сопровождении лежачего больного, но безрезультатно. Они словно испарились. Тихие разговоры прервала трель мобилета в кармане у Комарина. Тот изобразил уморительную пантомиму с просьбой покинуть честное собрание на время. Петр Алексеевич прекрасно понимал, кому обязан спасением дочери, а потому просто махнул рукой на соблюдение придворных политесов. Чем Кречет не шутит, вдруг Комарину сейчас расскажут, где искать японцев с лжепринцессой. он уже ничему не удивится. Комарин тенью выскользнул из кабинета, не до конца прикрыв за собой массивную дубовую дверь. Его тихий разговор эхом разносился в полупустых коридорах Кремля, а следом послышался нарастающий смех, перерастающий в истерический хохот. Все сидящие в кабинете переглянулись, но удержались от комментариев, ожидая возвращения Михаила. Тот вернулся спустя 5 минут, утирая слезы из уголков глаз и сдерживая последние смешки. «Отбой, господа, нашлись наши японцы. Теперь осталось придумать, как их выкурить из дирижабля на высоте нескольких километров над Уральскими горами». Неделю Кирана питалась только мясом изумрудного пятиуровневого змея, бульоны на завтрак, жаркое на обед и солонина на ужин. Охотнице казалось, что она вскоре сама зашипит, не хуже змеи, но результаты впечатляли. Слабость ушла, мышцы пришли в норму после 2 месяцев неподвижного лежания. Старая нарва диву давалась, наблюдая за процессом выздоровления приемной дочери, во всем помогая и поддерживая ту. На 7-й день Кирана принялась за привычный комплекс разминки и с удивлением поняла, что он дается ей даже легче, чем раньше. Тело, словно залежавшись за 2 месяца, требовало физической нагрузки. Сейчас их уединение сыграло на руку охотнице. Они жили на границе с ледяными пустошами, и никто не мог видеть странностей, происходящих с Кираной. А странности эти начались практически сразу, стоило ей начать тренироваться. Оказалось, что 2 полярные магии не просто живут внутри ее тела, но и попеременно прорываются наружу. Впервые так случилось, стоило Киране выйти на пробежку. Она просто не почувствовала холода. Кожа охотницы покрылась изморозью, которая, впрочем, никак не мешала ей. Выполнив весь комплекс упражнений, девушка хотела была вернуться домой, но ощутила нежнейшее прикосновение к коже. Касание было невесомым, но вызвало просто бурю ощущений в теле. Дрожь, предвкушение, возбуждение. Чувства настолько дикие и необузданные, что невозможно было поверить в их естественную природу. В старых преданиях говорилось, что давным-давно духи стихии выходили к смертным женщинам и соблазняли их. От подобных союзов рождались элементали. Раньше Киране нравились подобные сказки, вот только повзрослев, она стала задаваться вопросом, а что же случалось с бедными девушками после рождения элементалей? Что-то подсказывало, что выживаемость роженец после таких союзов стремилась к нулю. «Кто здесь?» – хотела крикнуть Кирана в ледяное безмолвие, но горло издало тихий хрип. Спазм перехватил дыхание, сжимая легкие. Каждый вдох давался с огромным трудом. Движения замедлились, будто она шла сквозь толщу воды. Реальность перед глазами расползалась лоскутами, тут же замерзающими ледяными осколками и разлетающимися вдребезги. Утонченная вязь изморози на коже сменилась громоздкими наростами льда. Они сковывали тело сплошным доспехом, мешая двигаться, дышать, жить. Кирана не паниковала. Почему-то ей не было страшно. Движение голубых искорок под кожей завораживало. Красных практически не было, лишь где-то под сердцем тлел едва заметный уголек, заключенный в ледяную тюрьму. «Так вот ты какая, магия холода, защитница, красавица!» Охотница разговаривала с собственной магией, как с Орвой в свое время, хвалила, ласкала, приручала и приучала к себе. «Благодарю, что выбрала меня своим вместилищем. Это большая честь для меня. Возможно, Киране это показалось, но доспех будто стал тоньше и изящнее, в местах сочленения и вовсе превратился в субстанцию, аналогов которой охотнице не приходилось видеть. Ближе всего подходило сравнение с жидким льдом, но такого ведь просто не существует. Или существует? Девушка попробовала присесть в доспехе, пробежаться, сделать кувырок, и с удивлением поняла, что тот легко подстроился под тело, не сковывая движения, а напротив придавая им легкости и скорости. Охотница прислушалась к собственным ощущениям. Ее переполняло чувство удовлетворения и правильности происходящего. Казалось, что она может свернуть горы, расколоть извечные льды и возвести снежные города посреди пустошей. Но ощущение могущества было недолгим. Спустя 2 минуты в груди полыхнуло с такой силой, что доспех разлетелся в пыль, а саму девушку скрутила дикая боль. Кирана закричала. Огонь кипятком разливался по венам, пожирая остатки благословенной изморози. Где-то вдалеке послышался вой Орвы, спешащий на помощь подруге, но охотница его уже не услышала. Глава 3. Отбой, господа. Нашлись наши японцы. Теперь осталось придумать, как их выкурить из дирижабля на высоте нескольких километров над Уральскими горами. Тишина стала мне ответом. Я, конечно, понимал, что новости окажутся неожиданными, но последующей реакции предугадать не мог. «Михаил Юрьевич, вы подозрительно осведомлены о планах и действиях японцев», — хмурясь, ответил император. «У вас есть 5 минут, чтобы объясниться, иначе я стану подозревать вас в причастности к иностранной операции». Неожиданный поворот событий. Престолонаследник явно не мог определиться, на чьей он стороне. Резоны отца были понятны, но и хорошие отношения ко мне ему явно мешало. Подорожниковы тяготели ко мне. Медведев, на удивление, даже не злорадствовал, а хмуро буравил взглядом Петра Алексеевича, внутренне не соглашаясь с его точкой зрения. А ты, мы и Агафья напряглись и приготовились к нападению. Об этом я узнал, когда девушки, не сговариваясь, перешли на кровную связь. «Я создам твою копию по команде», — услышал я спокойный и сосредоточенный голос Таймы. «Уходи, я прикрою», — последовал резкий приказ от вампирши. «Благодарность неведомо императорской семье». «Спокойно, господа», — постарался я успокоить всех и сразу. «Пару минут назад мне позвонила баронесса Мария Петровна Белухина сообщить, что зарезервированный за мной дирижабль для экспедиции на север под управлением ее дочери Ксении был экспроприирован под нужды императорской семьи, а именно ее императорского высочества Марии Петровны Кречет. Вышеназванная особа ранним утром сего дня прибыла к воздушному причалу и именем императора потребовала отвезти ее делегацию ни много ни мало, а в Японскую империю для решения острых политических вопросов. Ксения Андреевна воспротивиться воле принцессы не посмела, однако же предупредила мать, что не сможет выполнить взятые передо мной обязательства, о чем мне и поспешила сообщить Мария Белухина. В оглушительной тишине послышался сперва первый робкий смешок, затем еще, и спустя минуту его императорское величество хохотал до слез, утирая их из уголков глаз. Остальные присутствующие недоуменно взирали на развеселившегося императора. Я, признаться, его понимал целиком и полностью, ведь сам 5 минут назад хохотал над превратностями судьбы. Такое ощущение, что где-то там в божественной канцелярии нам сильно благоволили, раз единственным свободным дирижаблем для побега оказался наш. Петр Алексеевич, наконец, отсмеялся и махнул рукой в нашу сторону. «Идите уже, а то так, не ровен час, вам и император японский позвонит отчитаться о прибытии на свою территорию беглецов», — хохотнул император и уже более серьезным тоном добавил: «Дмитрий Федорович, берите в охапку Орлова и снимайте с дирижабля наших узкоглазых гостей, но только так, чтобы Ксения Андреевна и ее птичка целы остались. Агафья Петровна, вас неволить не стану, пожелаете, можете присоединиться к веселью. Раз уж у вас выдалось столь тесное взаимодействие с императорской службой безопасности и Дмитрием Федоровичем, в частности». Судя по лицу Медведева, он был не рад такому межведомственному взаимодействию, но благоразумно промолчал, кивнув Агафье. «Домой мы вернулись под вечер. Отправление в экспедицию откладывалось из-за непредвиденных обстоятельств, но, возможно, это и к лучшему. Светлана отправилась ночевать к себе, охрану я пока не снимал. Кроме того, лекарка призналась, что очень хотела бы отправиться со мной в экспедицию на север, но не уверена, что отец отпустит ее даже в качестве моей невесты. А как же обучение?» Мы обнимались на крыльце особняка Подорожниковых, не спеша расставаться. Было в этом что-то щемяще нежное: укрывать Свету от ветра, поправлять капюшон на ее плаще и тихо переговариваться о текущих делах. Я тут подумала, что знаний у меня все же более чем достаточно для первого курса, попробую по приезду сдать экзамены экстерном по ускоренной программе, — пожала плечами девушка, — а шанс такого путешествия может больше и не выпасть, особенно в твоей компании. Она покрепче прижалась ко мне всем телом, зарываясь холодным носом в шею. «Ты же понимаешь, что это не романтическое путешествие», — на всякий случай уточнил я у Светы. «Она, конечно, девушка прагматичная, но в столь юном возрасте все же еще может присутствовать отблеск романтики. Вполне, поэтому считаю, что лекарь вам не помешает, да и нам стоит узнать друг друга получше. А то я уже чувствую себя некой принцессой, которую ты постоянно спасаешь от всяких драконов», — грустно улыбнулась лекарка. «Это неимоверно радует, но обычная жизнь все же очень далека от приключений и подвигов. Поэтому ты отправляешься со мной в путешествие, которое имеет еще меньшее отношение к обыденной жизни», — мелькнула у меня здравая мысль. «Женская логика находится где-то за гранью моего понимания. Я пообещал что-нибудь придумать». «Пообещать-то я пообещал, но опыт подсказывал, что такое путешествие станет возможным, только если я возьму с собой еще и брата Светы. Вячеслав у меня вызывал скорее негативные эмоции, но, с другой стороны, два лекаря в экспедиции лучше, чем ни одного. Совесть кольнула, стоило подумать об Андрее, я одним махом собирался забрать у него и тетю, и отца, вновь оставив на попечение вечно занятого деда и гувернеров. Эта же совесть напомнила про Эмил, которую я обещал кормить досыта для ускоренного роста. А свои обещания я привык выполнять. Проводив Светлану, я отправился в особняк на Бережковской набережной. Предстояло плотно поужинать и отправляться в поместье близ Хмарева. Тайный схрон деда манил к себе чуть ли не больше, чем сокровищница родовых артефактов. Я посмотрел на каменный булыжник, полученный в подарок от Макова, и решил прихватить его с собой. То, что камешек был древним и сильным, не вызывало сомнения, но вот показывать его артефакторам, как советовала Агафья, я не собирался. Что-то мне подсказывало, что за этот выкуп запросто могут убить. Да и если быть честным, я всегда страдал от излишнего любопытства, потом загадку булыжника страстно желал разгадать самостоятельно. Переход в Хмарево прошел без приключений, погода не радовала, потому домой я прибыл промокшим и в дурном настроении. Горячий душ и сменная форма немного исправили ситуацию, как и кубок с ароматным глинтвейном. Я мысленно передал благодарность Марте, которая побеспокоилась о такой мелочи. А ведь от ужина я отказался. Приятно было чувствовать заботу от своих людей. Это чувство непривычно согревало душу. Прихватив рюкзак с булыжником, я решил для начала пойти поздороваться с алтарем. Как ни странно, но на этот раз спуск прошел буднично, без температурных спецэффектов. Руны загорались алым светом по мере моего приближения. На грани слышимости шелестел шепот сотен душ, но он был не злым, а скорее приветственным. Проход в алтарный зал закрывала все та же плита, и вот ей снова пришлось оплатить пропуск кровью. Здесь ничего не изменилось, кроме объема. Алым светилось два скопления рун, куда я приложил раскрытые ладони. Довольно быстро выступившие иглы всосали в себя моей кровушки и предоставили проход к алтарю. Я шел по лабиринту и ощущал теплые дуновения ветерка. Кто-то другой, может, и испытывал бы ужас посреди огромного могильника, но не я. Когда я вернусь в свой мир, святоши инквизиторов ждет такая же участь с одним отличием. Всю освобожденную силу нет необходимости собирать в алтарь или впитывать самостоятельно. Есть у меня желание потратить ее на освобождение и очищение когда-либо загубленных ими душ. Этого вряд ли хватит, но хотя бы часть долгов они оплатят собственной кровью. Эта дюжина уродов паразитировала на мире, превратив его в собственные угодья. Для паствы они создали иллюзию противостояния тьмы и света, их последователи устраивали войны в их защиту, а сами они наслаждались влиянием и могуществом. Возникновение прорывов как нельзя лучше способствовало укреплению их власти. Твари умело использовали для устрашения обычных людей и удержания в узде веры. Маги крови ломали устоявшуюся картину мира этих уродов. Слишком мы были самостоятельны, слишком неконтролируемы, а уж когда я стал закрывать прорывы, то и вовсе стал угрозой их могуществу. Я тряхнул головой, прогоняя воспоминания и помыслы о будущем. Алтарь встречал меня мерным сиянием рубинового оттенка, причем сияние волнами прокатывалось снизу вверх, создавая впечатление, будто алтарь пульсирует. Я припомнил, где в прошлый раз рука вошла в контакт со средоточием чужой родовой магии, и, вынув из кармана макр из скалопендры, осторожно приложил его к одной из граней алтаря. Может, это и не самый сильный макр, но добытый нашей общей магией, без примеси других, он должен был прийтись по вкусу алтарю. Мерцание алтаря замерло на пару мгновений, затем сияние струйками стеклось к месту соприкосновения с макром, образуя своеобразный световой кокон. Я отпустил руку, наблюдая, как сердце рода принимает подношение. Алтарный зал на секунду озарился алыми и оранжевыми бликами, а затем все утихло. Я прикоснулся ладонью к алтарю и почувствовал нежное тепло, иголочками покалывающее кожу. «Приятного аппетита!» — погладил я камень, рад, что тебе понравилось. В ответ алтарь вспыхнул алым и снова уснул. Озарений с воспоминаниями сегодня не случилось, ну да на такое везение на постоянной основе рассчитывать не приходилось. Я подхватил с пола рюкзак и ощутил, что он резко полегчал. Верхние тесемки были варварски разгрызены, и откуп маковых исчез. Я оглянулся по сторонам. Булыжник весил килограмма 3, не меньше, а потому утянуть его куда-то далеко было бы проблематично для одной юной особы. И я оказался прав, заметив мелькнувший за алтарем кончик белого пушистого хвостика. И мяу-у-у, выходи, я тебя видел. Я прыгнул из-за алтаря к кошечке, но та с звучным мявком телепортировалась с булыжником. Так-с, со мной, видимо, решили поиграть в прятки. Милая моя, куда же ты исчезла? Хочешь поиграть? Максимально ласковым голосом позвал Эргу, а сам принялся осматривать ближайшие повороты лабиринта. С 3-килограммовым грузом она не смогла бы далеко переместиться. Ты умею-не-не-любишь. Обиженно просыпила кошечка по кровной связи. Кто тебе сказал такую глупость? Ты у меня убросил, не кормишь, не любишь. Продолжала усердствовать Эрга. А это укормишь, а меня униют. Хорошая моя, я исправлюсь, обещаю. Честно-честно, я на цыпочка подкрался к обиженно свернувшейся сверху подарка маковой кошечке. Не уверил. Фыркнула Эрга и исчезла вместе с булыжником, когда мои пальцы находились уже в сантиметре от ее пушистого тельца. Не улюбишь. И так это прозвучало искренне, что я почувствовал себя последним подонком по отношению к моей маленькой спасительнице. Она ради меня жизни не пожалела, а я, на душе стало гадко, очень. Я не заслуживал той безусловной любви, которой меня одарила эта малышка. Я вернулся к алтарю и сел прямо у его основания, облокотившись спиной. «Прости меня», — тихо попросил прощения у кошечки. «Я, скотина, которая совсем не ценит того счастья, которое мне досталось. Ты права во всем, признаю, но мужская любовь другая, не такая, как у женщин. Наша любовь — это обеспечить еду, тепло, безопасность. Если нам не напоминать, мы забываем, что для вас любовь – это внимание». Я замолчал, собираясь с мыслями. Так и не придумав чего-то еще в дополнение к своим извинениям, я попросил: «Милая, бросай ты этот булыжник, где бы вы ни были. Тебе нельзя переноситься с тяжестями, ты истощаешься от этого». У меня над головой послышался испуганный мявк, и мяу упала мне прямо в руки, в отличие от украденного дара маковых, который покатился по каменному изваянию алтаря, подпрыгивая на выступах, и, в конце концов, остановился в какой-то выемке у подножья. В это же мгновение между алтарем и камнем пространство прошило алыми нитями, словно магия пыталась сшить разрозненные до этого момента части целого. Зал основательно тряхнуло, да так, что с потолка посыпалась каменная крошка, а под ногами прошлась волна сияния от алтаря по спирали жертвенников. На секунду мне даже показалось, что глаза у ближайших трупов засветились красным. Наваждение прошло, а вот сияния алтаря нет. И мяу не ухотила, и мяу случайно. Жалась ко мне испуганная Эрга, взирая на все происходящее. «Знаю, моя хорошая, ты умница, очень удачно уронила камушек», — успокаивал я кошечку, поглаживая ее по шерстке, а сам наблюдал за изменениями в громаде алтаря. Выглядел он, будто разом скинул с себя пыль веков, грани местами приобрели правильную геометрию, но пока еще не позволяющую угадать общую концепцию строения. Одно можно было сказать точно: булыжник, привезенный от Макова, был утраченной частью этого древнего монумента. Я обошел вокруг и рассмотрел еще 3 пустующие ячейки, варварски выдранные в прошлом. Кто-то или что-то оставило после себя глубокие борозды в камне, выдирая с корнем части алтаря. «Она ублагодарит и просит еще», — тихо отозвалась Эрга. «А убещует поумауч. Он с тобой говорит, Кауртинка уми», — неуверенно ответила Эмил. «Я не у всегда упаунимаю, а он с Таурой был сильный. Покажи», — попросил я кошечку, чтобы она открыла сознание для просмотра. Эрга закрыла глазки и мелко задрожала, выпустив когти мне в руку. Картинки мелькали со скоростью еще большей, чем при общении со мной. Чуть дольше удалось задержаться на воспоминании, как некая крылатая и чешуйчатая тварь обсидианово черного цвета выдрала когтями камень, похожий на настоящее яйцо с чешуйками, и унесла в полыхающий прорыв. Какой-либо информации о 2 других камнях получить не вышло. Следующий фрагмент вообще показывал чью-то ладонь с многомерной печатью, разъедающей и отравляющей энергетическую структуру носителя. Ладонь чем-то напоминала человеческую, возможно, 5 пальцами, а вот всем остальным выглядела как когтистая лапа не то рептилии, не то птицы. Поток картинок прервался резко, будто иссяк источник энергии. Я открыл глаза, но алтарь продолжал мерно вибрировать, сияя мягким малым светом. Да уж, информация все запутаннее и запутанней. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять хотелки алтаря. Он жаждет восстановить давно утраченные части. Вот только, где искать их, если черное яйцо вообще, судя по всему, унесли в другой мир или наизнанку, как их здесь называют? И при чем здесь печать? Имиу устало прижалась ко мне, втянув коготки. На коже выступили крохотные капельки крови, образуя почти идеальный круг по контуру моего личного проклятия. Кажется, я настолько привык к своим куцым ограниченным силам, что позабыл, каково это пользоваться всеми своими знаниями по первому желанию без помощи вспомогательных ритуалов, рун и прочих концентрирующих техник. Алтарь напомнил мне, что любую печать можно снять. Что ж, если я правильно понял, то сердце древнего рода обещало мне вернуть полную силу в обмен на его восстановление. Неплохая сделка. Айус Лиаун Плаухауи, сонно промурлыкал Эмиул. Кто? Не понял я вопроса Эрги. Аултаур Айус Лиаун Плаухауи, а ты Югауаужауиш? Я замер, ошарашенный таким простым вопросом. Эрга со своей детской непосредственностью задала весьма правильный вопрос. Я, словно ослик, приманенный морковкой, уже был готов восстанавливать алтарь неизвестного рода в обмен на возврат собственной силы и осуществление мести под эгидой очистки собственного мира от паразитов. А если я своими руками оживлю нечто настолько древнее и страшное, что его специально разорвали на части и разнесли по разным мирам? Что, если в давнем воспоминании со зверски убитой женщиной посреди кровавого побоища победило добро? Глава 4. Мне ли судить о добре и зле? Алтарь, средоточие силы, сам по себе он не имеет полярности. Ту или иную сторону принимает всегда владелец источника могущества. Алтарь находится на моей земле, отреагировал на мою кровь, хоть я и не уверен, что дело только в крови. Все же сердце рода Виноградовых проверяло мою душу, здесь же я за счет собственных знаний по наитию использовал руны для прохода в алтарный зал. Хоть принципы допуска были разными, но и тот, и другой алтарь искал для себя подходящего проводника силы. Кроме того, информации было настолько мало, что оставалось только догадываться о предыстории этого места. Собственно, я сегодня собирался заодно изучить этот вопрос. Дед должен был оставить некие подсказки в родовой сокровищнице. Туда-то мне и предстояло отправиться. По поводу алтаря я пока решил не заморачиваться. Удачей оказалось, что мне в руки попал хотя бы один из утерянных обломков, но с таким же успехом за остальными можно охотиться всю жизнь и не найти. А у меня впереди экспедиция. Хотелось хотя бы частично выполнить взятые на себя обязательства. Если перед богиней Энари у меня не было долгов, ты мы жива-здорова и хоть завтра могла отправляться домой, то для выполнения договоренности с виноградом еще предстояло попотеть, вернее, помёрзнуть. Видит боги, я надеялся, что в этом вопросе мне тоже поможет предприимчивость деда. Упоминание карт изнанки, составленных в экспедициях, открывало новые возможности в поиске наследницы винограда. Об этом стоило поговорить с Агафьей, если она продолжала систематизировать полученные карты. Пока же я ласково поглаживал по шерстке Эмиул, успокаивая кошечку. «Пойдем наверх, нужно выполнять обещания. Будем тебя кормить, а потом ты погуляешь с Маурой, а я отправлюсь в родовую сокровищницу». Ауиумиугу Пауитистаубауи. Разомлевшая Эрга подставила пузико для поглаживания и заискивающе уставилась на меня. «Нет, моя хорошая, туда имеет доступ только глава рода, но я обещаю не задерживаться». Я чмокнул кошечку в нос, отчего та прикрыла мордочку лапками. С того вечера, когда магия огня и льда впервые проснулась в ней, Кирана стала всегда брать с собой на тренировки Орву, ведь именно арктическая волчица не побоялась за волосы вытянуть охотницу из стремительно углубляющейся проталины. Сама девушка плохо что-либо соображала, умудрившись бесконтрольной магией обжечь подругу. Хвала богам, что огонь погас так же быстро, как и вспыхнул. На некоторое время магия пришла в равновесие внутри охотницы. Под кожей вновь циркулировали искорки двух цветов. Правда, Кирана заметила, что аппетит у нее здорово увеличился. Сейчас она сметала по две, а то и три порции еды, но и тренировалась до седьмого пота. За неделю магия льда еще трижды прорывалась из девушки, но тут же сметалась огненными вспышками. Если лед слушался охотницу, то огонь, увы, нет. Как ни старалась Кирана, но пламя ей не подчинялось. Оно имело собственную волю, не терпела указания и просьб, на любые ограничения реагировала гневом и прорывалась, уничтожая лед с ощутимым удовольствием. Когда до дикой охоты оставалась всего неделя, старая Нарва за ужином обратилась к приемной дочери. «Нужно ехать к шаману, еще есть время, может он поможет с магией». Кирана сомневалась, что повторный визит что-то решит, мог бы, помог бы еще в первый раз, да и тратить драгоценное время на поездку вместо тренировок не хотелось. На носу важнейшие события ее жизни, а мать тянет в ледяные пустоши за неведомым советом. Я не уверена, что есть смысл. Он же сказал, что магия сама перестроит тело и придет в равновесие. Зачем тратить время? Я наблюдала за тобой. Тебя слушает лед, но пламя, оно когда-нибудь сожжет тебя. Две противоборствующие стихии в одном сосуде не должны были сосуществовать. Нарва сидела у очага и что-то вырезала из бивня Маматуса. Сосредоточенный взгляд, скупые размеренные движения и скрип кости о кость. «Я справлюсь», — Кирана подошла к матери со спины и обняла за плечи. «Это же часть меня, она не должна вредить мне». «Ох, детка», — Нарва погладила мозолистой ладонью руку дочери. «Люди и сами-то стремятся к самоуничтожению, что уж про магию говорить. Лед и пламя всегда будут бороться, как свет и тьма, как жизнь и смерть. Но ведь есть равновесие, должно быть». Продолжала упорствовать Кирана со всем пылом, свойственным молодости. «Свет сменяется тьмой, и наоборот, жизнь оканчивается смертью, но все мы идем на перерождение в реку времени и снова обретаем жизнь. Не может быть, чтобы пламя не смогло смениться льдом и наоборот. Моя маленькая девочка, мы живем в землях бесконечного холода. Ни разу он не сменялся теплом. Ни разу». Нарва отложила работу по кости и приоткрыла крышку на котле в очаге. Густой пряный запах разнесся по дому, возвещая о готовности очередной вариации супа из змея. «Ты со свойственным тебе пылом рассуждаешь о том, чего никогда не видела и, скорее всего, не увидишь, но иногда мне кажется, что жар твоего сердца способен растопить ледяные пустоши и превратить их в цветущие сады. Зато представь, как бы здесь было красиво», мечтательно закрыв глаза, произнесла Кирана, пока Нарва разливала суп по костяным плошкам и расставляла на столе. «Горы, зеленые лужайки, лес высокий, обязательно хвойный, чтобы идти босыми ногами и ничего не шелестело под ступнями. А к сердцу пустоши вела бы река, по которой сплавлялись утлые лодчонки и деревянные корабли. На берегу сидели бы рыбаки и вынимали из сетей рыбку с серебристыми боками». Нарва невольно заслушалась дочку. Иногда та делилась собственными мечтами, рассказывая настолько подробно о вещах, невиденных в жизни ни разу, что старая охотница начинала сомневаться, здесь ли место Кираны. Возможно, что где-то там среди хвойных лесов на берегу реки ту ждет ее настоящая семья, в месте, где день сменяется ночью, где зиму сменяет лето, где лед сменяет пламя, мечты, кровь юности. Как бы то ни было, но 20 лет назад она уже спасла девочку наперекор всем, осталось теперь ее спасти от самой себя. «Утром выступаем в пустоши», — поставила точку в обсуждениях старая охотница, наблюдая, как дочь укладывается в постели в обнимку с Арвой. Сама же Нарва перед сном развернула шкуру белого арктического лиса, в которую давным-давно была завернута Кирана, когда огукала у порога ее дома. Перебирая скудные пожитки, она бездумно гладила мех, пока не нащупала на шкуре утолщение, словно потайной карман. «Боги, пусть там будет что-то, что поможет моей дочери справиться с ее магией», — мысленно взмолилась старая охотница, вскрывая схрон. На ладонь ей выпало два колечка, скрепленных цепочкой в виде восьмерки с голубым макром, похожим на топаз, на вершине одного, и красным, похожим на гранат, на вершине другого украшения. Никаких изысков, просто камни с начерченными на их поверхности рунами. Обладая совсем слабым даром, Нарва все же смогла почувствовать внутри магическую энергию. Неужели боги услышали ее молитвы, или же пропащие родители оставили дочери хоть какое-то подспорье в магии? Княжество Рюген, замок князя Михельса из Берна. Михельс из Берн, князь Рюгена, любовался отблесками пламени на молочно-белой коже уставшей девушки, распластавшейся на тигровой шкуре. Упругие изгибы тела юной прелестницы еще хранили капельки пота после проведения бурного совместного ритуала. Грудь девушки мерно вздымалась, просвечивая розовыми ореолами сквозь тончайший батистовый халатик. Серебристые волосы разметались по шкуре, словно ядовитые змеи. «Хорош подарочек, даже жалко будет пускать под нож через 4 недели», с ноткой разочарования и светлой грусти подумал князь. Ну да, эту стерву Мадлен никогда не волновали такие мелочи, как сострадание и человечность. И все же хороша. Девушка потянулась все телом, как кошка, соблазнительно выгибаясь и взглядом приглашая князя присоединиться. Михельс взял в ладонь два наполненных винных кубка и протянул один из них любовнице. Прекрасно осознавая собственный эротизм, девушка перекинула копну серебристых волос за спину и как бы невзначай оголилась полностью. Ткань медленно сползала по телу, словно тончайшая вуаль по мрамору кожи. Михельс зарычал, скидывая на пол собственный парчевый халат, и присоединился к любовнице, накрывая хрупкое тело собственным. Вскоре два тела уже предавались бесстыдствам, оглашая громкими стонами спальню. Но Михельс не дожил бы до своих 150 лет, если бы не был настоящим воином и охотником. Тихий шорох открывающейся двери в покой он заметил сквозь накрывший его волной экстаз. Не раздумывая, князь запустил парализующее заклинание за спину и лишь спустя минуту, отхлебнув вина из кубка и накинув на плечи халат, обернулся взглянуть на самоубийцу, посмевшего войти в его покой без приглашения. Михельс озадаченно взирал на хранительницу родовых даров, лежащую ниц подле его ног. Древняя старуха, о существовании которой он забыл на долгих 80 лет, сейчас не смела поднять глаз от пола, ведь заявиться в личные покои князя без разрешения она имела право только в одном случае. Этот случай был из разряда легенд и преданий старины настолько глубокой, что о нем вымораны все следы в хрониках нескольких правящих династий. Но только не для Михельса. Князем из Берном он стал давно, тогда же дядя раскрыл ему истинную цель существования их рода. Род полярных медведей многие тысячи лет был хранителем обители духа земли. Дух спал все это время, лишь раз в месяц требуя кровавой платы ради сохранения спокойствия. Если его не кормить, то земли сотрясали гнев и ярость, активировались разломы и частили прорывы с изнанок. Так было, так есть и так будет. Михельс попробовал однажды усомниться в древней легенде и едва не погубил собственную резиденцию и окрестные земли. За один месяц случилось более десятка прорывов, причем их уровень постепенно рос. Больше князь Рюгина не экспериментировал, а исправно кормил духа, принося в жертву каждый месяц по магически одаренной девушке. Благо, королева Мадлен из рода Блавалин исправно выполняла свою часть сделки, поставляя подходящих девушек в Рюгин. Казалось бы, где Копенгаген, а где Рюгин, но даже смена правящих династий на датском престоле не прервала традицию. Дань кровью всегда платилась исправно во имя спокойной жизни.